Винзор кивнул. Он вел себя не как человек, который считает, что я вру, но также не создалось впечатление, что он верит мне. То есть он вел себя уклончиво, в любом случае он не позволял себе грубости в обращении со мной и, как полагается, просто выслушивал обе версии одной истории. Вдруг ни с того ни с сего в моей голове начался болевой тарарам. Я поморщился и дотронулся рукой до больной шишки в том месте, где начинали расти волосы. Кожа была содрана, и ощущалась рана размером в добрый дюйм. Я почувствовал липкую кровь на лбу. — Как это случилось? — спросил Винджер. Она швырнула в меня эту проклятую статуэтку. — К счастью, я все-таки попала в него, — съязвила Ева, — когда он целовал меня. И все такое. Мы сидели на диване. Она не досказала фразу. Догадайтесь, мол, сами. Меня бросило в холод. Чуть позже я начал понимать, какая все-таки умная пройдоха моя Ева. Она не просто все спланировала быстро и четко до того, как позвонить в полицию, но и изобразила все в нужном свете, вставляя каждую мелочь в самый подходящий момент, чтобы она прозвучала как нельзя более убедительно и произвела бы самый выигрышный эффект. Сейчас она торопливо продолжала. Мы сидели на диване. Я защищаясь, отклонилась назад и схватила статуэтку. Я ударила его. Она гордо дернула головой. Потом я сразу позвонила в полицию, а примерно с минуту назад он начал приходить в себя. Слава богу, что вы вовремя подоспели. Бред сумасшедшего, — возмутился я. У тебя этот номер не пройдет, Ева. Я согласен, ты большая выдумщица. Кто-то другой мог бы и попасться на твою удочку, но только не я. Со мной у тебя ничего не выйдет. Я повернулся к полицейским. Ей приходится все это сочинять на ходу. И у нее, признаюсь, здорово получается, но я хочу спросить у вас, есть ли смысл в том, что я явился сюда, укокошил ее мужа, а потом принялся трепать эту крошку? Боже, есть множество других, более приятных способов. Лично я за приглушенный свет и тихую музыку. Холодные трупы рядом с постелью охлаждают мой пыл. Если она говорит, что маленький автоматический пистолет принадлежит ей, то можете не сомневаться, так оно и есть. Но Лоример выбежал в спальню, а потом вернулся с ним. Врешь, он этого не делал. Я свирепо посмотрел на нее. — Ева, заткнись. Или я сейчас подойду и врежу тебе разик как следует. Я бросил взгляд на полицейских. Даже если за это меня застрелят. Она заткнулась. Я стоял и рассказывал офицерам, что происходило на самом деле, излагая все быстро, пересказывая только основные моменты. Затем Винджер сказал, — Ладно, давайте-ка прогуляемся в центр. Другой офицер воспользовался телефоном и позвонил в управление, потом обратился к Еве. «Не трогайте руками эту статую, мадам!» Ева начала было поднимать с пола увесистое произведение искусства, которым меня огрело. Она выпрямилась. «Извините, я только хотела поставить Гермеса обратно на пьедестал». «Кого?» Это имя прозвучало как колокол, звонящий по кому-то. Мне кажется, вы догадались, по кому. Оно всплыло в моей памяти, и это отразилось на моем лице. Ева бросила на меня изумленный взгляд. «Гермес», — вспомнил я. «Произведение Проксителя». «Замечательно. Грандиозно». Такой же в точности статуэткой один сопляк из Лупо в Сан-Франциско расшиб башку своему возлюбленному. Если б я сразу узнал эту штуковину, это хоть мало-мальски расправило бы мои перья, насторожило бы меня и избавило бы от кучи проблем, но, к сожалению, я не узнал ее. Вы не находите, что мне иногда немножко не хватает культуры? Винджер повторил: «Поедемте в центр». И мы поехали. Глава 21. Отдел убийств находится на третьем этаже управления полиции Лос-Анджелеса, и, полагаю, я побывал здесь уже тысячи раз, правда, при более счастливых обстоятельствах. Мой закадычный, самый старый друг в Лос-Анджелесе, капитан из отдела убийств Фил Сэмпсон. К хорошим друзьям я также отношу лейтенанта Роулинза, сержанта Кейси и десяток других сотрудников из одного только отдела убийств. Я знаком еще с 500 полицейских Лос-Анджелеса достаточно хорошо, чтобы потрепаться с ними или поспорить за чашкой кофе, и большинство из них знают правду. Я никогда не соврал ни одному из них, ни разу. Меня называли ненормальным, распутным сукиным сыном, придурком, неотесанным растрепой и малокультурным идиотом. Можно привести и другие, более красочные определения, и большинство из них, что поделаешь, точны и соответствуют моему образу. Но ни один человек, знавший меня, не стал бы обвинять меня в непорядочности. Естественно, Ева не могла этого знать, но все равно было неприятно. Потому что Ева упорно, как попугай, твердила свое. Она пересказала свою байку снова, и у нее это вышло так же хорошо, как в первый раз. А потом она подала на меня жалобу и подписала ее. Я тоже рассказал свою версию, но когда я закончил, оказалось, что нет ни одного вещественного доказательства, по которому можно было бы задержать Герду Лоример. Раньше это как-то не приходило мне в голову, до тех пор, пока Джим не даст своих показаний и тем самым не засвидетельствует мои слова. Против Евы не было ни одной улики. Гораций мертв, Аарон тоже мертв, а Джим без сознания или умирает. Она была женой Горация Лоремера, да, ну и что с того? Она работала моделью в Лагуна Парадис, ну и что? Она присутствовала на вечеринке в субботу вечером вместе со мной и Джимом. Она называла себя Евой Энджерс. Она и ее дорогой покойный муж как-то случайно оказались в пурпурной комнате. Опять-таки, ну и что? Хромированный автоматический пистолет зарегистрирован на имя Герды Лоример, это точно. Пистолет из сумки Евы, из которого я застрелил Горация, не числился ни за кем из них. Возможно, это краденое оружие. Ева заявляла, что я принес его с собой к ним в номер. Я утверждал, что он лежал в ее сумке. Ни с той, ни с другой стороны не было никаких доказательств. Полиция отправила пистолет на экспертизу, чтобы сравнить пули, находящиеся в оружии, с теми, что были обнаружены в Лоремере и Джиме, и Аароне. Ева отрицала все, что держалось только на моих словах, то есть все, что я не мог подтвердить фактами. Я отрицал практически все, что говорила она, но я не мог доказать, что она имеет отношение к преступлению, пока не мог, и в конце концов ведь это я застрелил ее мужа. Поэтому они собирались ее отпустить. Они вынуждены были так поступить. Они также намеревались освободить и меня, кое-какие моменты немного прояснились, но все, что я действительно сделал, это убил ее мужа в целях самозащиты. И в деле было записано «ждет результатов следствия». Я находился в отделе убийств вместе с капитаном Сэмпсоном и Биллом Роулинзом. Сэм — крупный резкий парень с хорошо спрятанным добрейшим сердцем, серо-стальными волосами и всегда чисто выбритым лицом. Зажав крепкими зубами черную сигару, он пошевелил своей мощной твердой челюстью и прорычал: «А на что ты надеялся, Шелл?» «Тысячи чертей! Я же знаю, что она виновна!» «Я уже раньше слышал от тебя эту песню. Чаще, чем мне бы того хотелось. Но все, что у нас есть, — это твои слова. Где твои вещественные доказательства? Где подтверждение твоих слов?»